Лейся звонкая песнь вольным духом в сердца, все вокруг напаяя мечтой. Вдаль дорога летит и не видно конца за большой горизонтской чертой. Взвейся парус средь тучи, плыви сквозь ветра яркой искоркой светлой звезды. Слышишь голос высот, это значит пора снова в путь нам по волнам судьбы. Вдаль белая чайка зовет, вдаль маленький парус идет, вдаль к неведомым берегам, вдаль по златогривым волнам. Слышишь, грозы манят безграничный простор всераскатистой трелью своей. Значит, кто-то нас ждет за стеной синих гор, чтобы встретить в нас новых друзей. Значит, с песней не зря мы пошли в этот путь через реки, пучины, моря. Сколько раз нам хотелось на миг отдохнуть, но не бросили мы якоря. Вдаль белая чайка зовет, вдаль маленький парус идет, вдаль к неведомым берегам, вдаль по златогривым волнам. Не грусти же, мой друг, мы придем в дальний порт, что на карте, увы, не найти. Злые беды с тобою мы скинем за борт, чтобы легче нам было в пути. Веселей запивай же наш верный куплет, и отступит старуха тоска. На восток мы идем, чтобы встретить рассвет и уплыть по лучам в облака. Вдаль белая чайка зовет, вдаль маленький парус идет, вдаль к неведомым берегам, вдаль по златогривым волнам. По златогривым волнам.